Я со вздохом закрыл историю магии за третий курс, купленную в одном из походов по косому переулку, и откинулся на подушку. Чтиво интересное, ибо напоминает фэнтезийные истории, расписанные чуть более сухим языком, но при длительном чтении мысли о революции лезут в голову уже сами по себе. Слишком уж часто гоблины начинают восставать, в среднем, раз в 100-200 лет, при разных обстоятельствах и масштабах забастовок. От роязлобного, убившего нескольких магов перед Гринготтсом за то, что те не дали ему пройти, до горгогрязного, когда была захвачена гостиница в Хаксмиде и терроризировались ученики и учителя школы. Взгляд упал на зачарованный календарь, висевший около окна, в которой пробивались лучи закатного света. 31 августа, завтра уже ехать на вокзал и в Хогвартс. Вроде директор говорил, что утром отправит МакГонагалу вновь меня проводить, а точнее, перенестись на вокзал. Этот месяц был, ну, по крайней мере лучше, чем у Дурсли. Там приходилось сидеть дома и страдать фигней в ожидании хоть чего-либо, а тут у меня хоть есть возможность пройтись по косому. Закупался учебниками и книгами, потихоньку читал, гулял, пытался колдовать, даже Левиаса получилось. Ну, скорее получилось впечатать учебник в потолок, создав большую трещину. Вспомнив, что говорил Иоанн про контроль, попытался починить потолок репаро, вышло даже слишком хорошо. Кажется, он так не блестел, даже когда дом только построили. Заглянул в кафешку Фортескью, черт, вкуснее мороженого я не ел. Ставлю свое ядро, что это какая-то магия. Ну не может обычное мороженое быть таким вкусным. В какой-то момент заглянул в лютный, предварительно сменив внешность, слава Наномату, Наномату слава, прикольное местечко. Везде говорили, что это прям рассадник преступности и темных артефактов, но на деле, просто куда менее популярная улочка со своими непопулярными магазинами. В одном продают кости и мебель из них, в другом – яды и отравы, в третьем – темные артефакты. Ну да, с такими товарами в косом не заработаешь, посадят быстрее. Хотя тут были и более законные заведения – цирюльня, слесарная мастерская, тату-салон, похоронные услуги и даже свой бар. В общем, не знаю, чего волшебники так шугаются этого места. Подумаешь, бомжи по углам валяются, у меня на родине они валялись посреди улиц, так что местные ребята еще ничего, цивилизованные, даже ручку позолотить не предлагают, разве что воришек хватает. Я долбанул током двоих, прежде чем они перестали лезть под мой плащ с капюшоном. В дверь внезапно постучали. Я часто отключаю сканер за ненадобностью, ибо постоянно видеть людей буквально насквозь, приятного мало. А когда читаю, так вообще игнорирую все вокруг. А, это декан. А что она тут делает? Едем же только завтра вроде. Открыто. Вошла немного запыхавшаяся Минерва. Мистер Поттер, извините, что отвлекаю. Она наконец выпрямилась, отдышавшись. У нас небольшой аврал, так что завтра я не смогу вас проводить. Поэтому давайте я покажу вам, как перемещаться через каминную сеть. А, та самая штука с прыжками через камины. Кому оно только в голову пришло? Сумасшедшие люди. Я кивнул, и мы спустились на первый этаж, к камину, стоявшему около лестницы. Пару раз, помнится, видел, как из него вываливались волшебники, пока ходил по своим делам. Профессор указала на миску с темно-зеленым порошком. Я покажу вам один раз, как пример. Как раз вернусь обратно. Вам нужно будет на вокзал Кингс-Кросс. Просто берете горсть и кидаете ее себе под ноги, громко и четко произнося название места. Иначе один Мерлин знает, куда вас закинет. Все поняли, Кингс-Кросс, громко и четко. Вас понял, профессор. Хорошо, мистер Поттер. Она кивнула и взяла горсть. Удачи вам завтра. Хогвартс, кабинет директора. Порошок, кинутый под ноги, взвился вверх зеленым пламенем, и женщина исчезла. Я вернулся в номер и взял в руки билет, выданный мне еще при последней встрече с директором. Платформа 9¾, из Лондона в Хогвартс. Отходит в 11 ровно. До сих пор вспоминаю, как Гарри искал этот чертов проход, пока на Уизли не наткнулся. Самое веселое в том, что Дамблдор тоже мне ничего не сказал. А теперь вопрос, почему? Старческая забывчивость или попытка свести с Уизли? Мой внутренний параноик негодует, я выбрал самую противоречивую вселенную. Хрен разберешь, кто друг, кто враг, а кому ты нафиг не сдался. Ладно, насчет Уизли можно и завтра подумать. А то и посмотреть вживую. В фиках они вечно прыгали от второй семьи Поттера до приспешников Волди, так что, посмотрим, да, или не посмотрим. Как-то я запамятовал, что камины ведут сразу к волшебному перрону, а Уизли будут торчать на Магловской части почти до самого отхода состава. Переложив обратно в правую руку обычный черный дипломат, являющийся по совместительству моим сундуком со всеми купленными вещами, я двинул к поезду. Знать никого не знаю, провожать меня некому, так что не вижу смысла праздно шататься по платформе. Где-то справа мелькнул пухлый мальчик, над которым нависала дама преклонного возраста в зеленом платье и шляпе с чучелом грифа. Экстравагантно, нечего сказать. Ну, хоть посмотрел краем глаза на несостоявшегося избранного. Обычный пухлый паренек, немного неуклюжий. Я, конечно, помню, что Невилл довольно смелый, да и в будущем станет парнем хоть куда, но сейчас, энда, не тянет он на спасителя мира. Слева мелькнула белая зализанная шевелюра, Малфой. С ним вообще не представляю, что делать. Изначально вся канонная вражда началась с глупой детской обиды и брошенных в сторону шестого слов, ибо тот был первым другом Гаррика, а Гаррик не оставляет оскорбления друзей просто так, а из-за того, что раньше друзей у него не было, он не хотел потерять Рона. Короче, детская психология во всей красе. Мимо прошла Грейнджер, таща за собой родителей и рассказывая им о том, как и в каком году маги начали использовать Хогвартс-экспресс для поездок в школу. Ситуация еще хуже, чем с Малфоем. Девочка слишком верит печатному слову, до последней буквы. Слишком правильная в соблюдении правил. Слишком. Просто слишком. Да и, подозреваю, в постоянном контакте с книгами ее психологический возраст стал несколько выше, чем должен быть. Размышляет она вполне здраво и несколько по-взрослому, если я правильно помню. Неудивительно, что раздолбай Рон ее поначалу не переносил, он явно почуял знакомый тон родителей, капающих на мозги. Короче, ну их лесом. Как пойдет, так пойдет. Пройдя в поезд и заняв пустое купе ближе к концу состава, достал историю магии и продолжил от закладки. Ну не виноват я, что так люблю фэнтези. В средние века люди, в чьих жилах нет волшебной крови, более известные как маглы или простецы, очень боялись колдовства, но отличать настоящих ведьм и колдунов не умели. Иногда им все же удавалось поймать волшебника, но простецы не знали, что волшебникам огонь не страшен. Они умели замораживать огонь и притворяться, что им очень больно. На самом же деле они испытывали не боль, а лишь приятное покалывание по всему телу и теплое дуновение воздуха. Так, Венделина Странная очень любила гореть на костре, и чтобы испытать это ни с чем не сравнимое удовольствие, 47 раз меняла обличие и предавала себя в руки маглов. Я уже упоминал, что волшебники слегка того. Вот очередное подтверждение. Хотя Венделина, судя по прозвищу, даже среди магов не считалась венцом адекватности. В дверь купе постучали. Я наконец отвлекся от книги и при взгляде в окно обнаружил, что поезд давно едет вперед, со скоростью около 80 км в час. Вот что бывает, когда находишь интересное чтиво. Надо же было настолько уйти в себя, мой сокрушающийся шепот все равно никто не слышал, так что я повернулся к двери. Открыто. Как ни странно, за дверью был даже не Уизли, а его противоположность, Малфой. Где-то на фоне отирались крепкий Гойл. Интересно, где потерялся Рыжий? Мы смерили друг друга взглядами и я решил начать диалог. «Дверь закройте, уважаемый», — поддувает. Не успел Малфой начать разговор, как слегка подвис. Видать, я ему всю модель диалога сломал. Кивнув, он сделал какой-то знак своим сопровождающим и прикрыл дверь в купе. Я тоже кивнул и продолжил. Чем могу? Ты, Гарри Поттер, скорее утвердительно, чем вопросительно выдал он. Ваш кэп в деле, блин. Может, сломать его модель еще чуть-чуть? Нет, я Люциус Малфой. Бедняга от такого вновь подвис, но быстро пришел в себя. Нет, это мой отец. Ты не можешь быть Малфоем. А кто же тогда я? Ты, Гарри Поттер. А, изображаю прозрение. Действительно, вспомнил, это я. Драко вновь завис, а потом на его лбу забилась жилка. Вау, как просто было его довести. Не выдержав, я заржал в голос с его выражения, и Драко, посмотрев на меня еще секунду для приличия, тоже начал давиться смехом. Когда мы отсмеялись, он протянул мне руку. Драко Малфой. Гарри Поттер, вроде нормальный парень, если с ним общаться по-человечески. По крайней мере, с чувством юмора все в порядке. До меня даже не сразу дошло, что ты шутишь. Видать, все-таки не выспался. Кстати, а откуда ты знаешь моего отца? Не знаю, я мотнул головой. Просто пару раз видел в Косом, пока жил там. Тебя прятали в Косом. Нет, я был там только последний месяц. До этого жил у маглов родственников. Я вспомнил Дурсли, и лицо непроизвольно скривилось. Странный эффект, даже удержание лица не помогает, когда про это семейство вспоминаю. И вспоминать это не горю желанием. Вот, сижу, просвещаюсь магическим миром. Я приподнял историю и драко кивнул. Думаю, мое лицо на словах про родственников было достаточно красноречивым, так что эту тему мы больше не поднимали. Итоговое обсуждение затронуло все, что можно: политику, факультеты, различные семьи, квиддич, историю и даже отношение к маглам. Как оказалось, он читал различные книги маглов, и они неплохо пишут, хоть и не смыслит, впрочем. Малфой на удивление приятный и разносторонний собеседник, когда не пытается выеживаться и смешать тебя с говном. Через пару часов к нам резко ворвался рыжий пацан с грязным носом, напугав обоих. В коридоре были видны виноватые лица Крибба и Гейла. При взгляде на драка рыжий скривился и тут же перевел взгляд на меня. «Ты, Гарри Поттер?» «Нет, я Фродо Бэггинс». На мое удивление, драка подхватил шутку. «А я Сэму Айсбенджи». «Рон, а это был именно он», встал, пытаясь осознать то, что мы ему тут наговорили. «Кто? Ну что же ты такой непонятливый?» «Я, Фродо Бэггинс, несу кольцо всевластия к Роковой горе, чтобы уничтожить его, а Сэм, мой близкий друг и товарищ, помогающий мне в этом». Кажется, Рон стал что-то подозревать. «Ты мне врешь, ты, Гарри Поттер, а он», Уизли указал на моего попутчика, «слизеринская змея, Малфой». Упомянутый змей усмехнулся и начал растягивать слова, явно пародируя своего отца. «Не идет ему, выглядит, как матерящийся школьник, пытающийся казаться взрослым. Я тоже рад тебя видеть, Уизли. Ваша рыжая шевелюра лучше всяких слов говорит о том, кто ее владелец», драко ковырнул мизинцем в ухе. «И Мерлином прошу, не надо так орать. Уверяю тебя, я прекрасно слышу. Чего тебе тут надо? Ну, так, я это, умоляю, прекращай ломаться, как девственница в первый раз», Малфой подавился фразой, а Уизли сравнялся цветом со своими волосами. «Просто скажи, чего хотел. Ты не должен общаться с ним». Уизли обвиняюще ткнул в драка, который вновь охренел. «Видать, не я один прочувствовал идиотизм такого требования. И почему же, уважаемый, он, слизеринец? Во-первых, логика рыжего просто поражает. Мы пока не прошли распределение, так что он, как видишь, не слизеринец. Во-вторых, кто ты такой, чтобы выбирать, с кем мне общаться?» Малфой как-то странно посмотрел на меня, но промолчал. «Но он же скользкий змей, он тебя лишь использует». Мои слова были проигнорированы. «Окей, он начинает меня бесить. Такое упорство, именуемое твердолобостью, еще надо поискать, уважаемый». Еще одна подобная фраза, сказанная в адрес моего попутчика, и вы вылетите из этого купе быстрее, чем скажете слово «квиддич». Несовершеннолетним нельзя колдовать, а он темный маг, ведь все слизеринцы. Так, во-первых, опять в поезде можно колдовать, а я не жалуюсь на знание начальных заклинаний, как и на силу. Кажется, шестой понял, что его могут приложить и не почесаться, и занервничал. Во-вторых, мне не обязательно использовать магию, чтобы вышвырнуть тебя. В-третьих, если слизерин, сплошь темные маги, то Гриффиндор – одни идиоты. Стереотипы – это плохо и обидно, знаешь ли. И в-четвертых, я тебя предупреждал. Насчет чего? В пару шагов оказался за спиной рыжего и вышвырнул ничего не понимающее тело из купе, кивнув парням на входе. «С моей силушкой и скоростью ничего сложного. Проследите, чтобы он не зашел вновь, а то я точно психану». Телохранители запоздало кивнули, а я вернулся обратно, скостовав на дверь коллапортус. На ней появился огромный амбарный замок, просто висящий на двери и даже не держащийся ни за что. Попытка отпереть руками ничего не дала, проще выломать, чем открыть без магии. «А у тебя сильное волшебство», — протянул драка, с усмешкой посмотрев на замок. «Просто несколько плохо с дозировкой, так что такие казусы бывают. И прошу тебя, прекрати так тянуть слова», — на вопросительный взгляд пояснил. «Тебе не идет, да и звучишь как идиот, будем честны. Но мой отец постоянно так говорит». Парень насупился, и я поспешил развеять его размышления. «У него это, скорее всего, отлично вписывается в тщательно продуманный образ. Не думаю, что твой отец не продумал такое, а ты скорее пытаешься подражать ему». «И скажем прямо, у тебя выходит откровенно так себе, без обид». Драко посмотрел на меня с затаенной надеждой. «Настолько плохо, ты выглядишь, как маленький несмышленный дурачок, пытающийся казаться взрослым и важным». Он усмехнулся. Спасибо, что сказал это сейчас. Чувствую, это могло бы вызвать определенные проблемы. Без проблем, Сэм. Кстати, он же вроде был слугой Фродо. Драко подвис и осознал свою ошибку. Тогда нам повезло, что Уизли не читал Толкина. Мы переглянулись и засмеялись. Примечание к части. Охренеть, 160 ждущих человек, 150 лайков, всем большое спасибо. Главу решил разделить на две части, ибо она все писалась и писалась, пока не вышла в два раза больше, чем обычно. Не зря же я ее два дня писал, хех. Вторая часть главы выйдет ровно через сутки после этой, утром 16 го. Имеете вопросы, пожелания, конструктивную критику, пишите отзывы, все читаю. Удачки вам 3. П.С. Шутка по Толкину писалась по умершей памяти, ибо оригинал я не читал, а фильмы видел Мордрид знает когда, уже ни хрена оттуда не помню. Если где-то скосичил, напишите, исправлю. Глава 5, часть 2, первокурсники. Первокурсники, сюда, все здесь. Зычный голос Хагрида звучал достаточно громко, чтобы перекрывать всю эту гомонящую толпу. Кое-как собрав всех вместе, мы более-менее организованно пошли в сторону озера. Если на станции хотя бы были лампы, то на этой тропе была тьма, жестокая и беспощадная. Это мне хорошо, я прекрасно видел в темноте, а вот остальные то и дело спотыкались, от маглорожденных слышались вскрики и ругательства. Вот тебе и одиннадцатилетки, разнообразие ругательств тянет на моряков, пускай и сами ругательства не сильно громкие. Откуда только нахватались, не пойму. Чистокровные старались молчать, хотя солидарность с другими легко читалась на их лицах. Зажег обычный люмос, вышедший у меня по яркости похожим на прожектор, и поймал кучу благодарных взглядов. Да ладно, мне не сложно, мне не жалко. Наконец дошли до пристани, к которой было привязано множество небольших лодочек. Первокурсники, рассаживайтесь по 4 в лодку. Когда я одним из первых сел в лодку, к ней подошел Драко, с которым мы весь путь шли рядом, и подвел к ней двух девушек, аристократичную блондинку и брюнетку с немного грубыми чертами лица. Я кивнул, показывая, что не против, и помог девушкам забраться в лодку. Драко сел рядом. «Гарри, позволь представить тебе Дафну Гринграсс и Панси Паркинсон». Он поочередно указал на блондинку и брюнетку. «Дафна», кивнул блондинке и получил ответный кивок, величавый и выверенный до градусов. «Королева, блин, Панси. Очень приятно, дамы. Гарри Поттер». Посмотрел в сторону замка как раз тогда, когда он предстал перед нами во всей красе. Огромный замок, махина которого выделялась на фоне темно-синего предзакатного неба, очень внушал совсем иное чувство, нежели в фильме. Вокруг прокатилась волна вздохов, видать, не я один был впечатлен. Мы подплыли к основанию замка, когда Хагрид крикнул: «Пригнитесь». Лодки проплыли под зарослями плюща и вплыли в высокий грот, освещаемый факелами. Пришвартовавшись, мы с Драко помогли девушкам выбраться из лодок и всей толпой подошли к большим деревянным дверям, в которые Хагрид несколько раз громко постучал своим огромным кулаком. Дверь открыла МакГонагалл и, оглядев толпу сразу притихших голов, сказала: «Спасибо, Хагрид, следуйте за мной». Мы вышли к холлу, и женщина остановила нас перед огромными дверьми. «Первокурсники, ждите здесь и не шумите. Вас позовут». «Да, конечно, не шумите». Как будто такие высказывания работают по отношению к толпе детворы, они вас прям послушались. Я активировал сканер и осмотрелся. 10 метров предел, больше выжить не удалось даже выделением мощности на сканер. Чертов безумный фон, даже сквозь защиту немного давит. Внезапно из стены вылетели призраки, что-то обсуждающие друг с другом. Толстый призрак что-то втолковывал высокому мужчине в одежде Викатак 15-го. «Я считаю, что мы должны дать ему еще один шанс. Возможно, он исправится. Монах, мы давали Пивзу множество шансов, а что по итогу? Он неисправим, ты сам это понимаешь. О, первокурсники, надо же, нас соизволили заметить». Девчонки замерли и явно были готовы завизжать в случае чего, парни же просто напряглись. Пока призраки пытались агитировать нас за советскую власть, читай, за поступление на их факультет, я попытался их просканировать. Ключевое слово – попытался. Я как будто пытаюсь просканировать воздух, ибо эти ребята почти ничем от него не отличаются. Единственная разница – внутри них температура воздуха была резко ниже окружения, градусов на 10, но ничего более. Из противоположной стены вылетел еще один дух, одетый в костюм шута, и вот тут уже была странность, он был вполне виден сканером, ибо был немного материальным. При большом желании его можно было стукнуть по голове и даже почувствовать эту самую голову, пока твоя рука все-таки не проваливалась внутрь, как сквозь пленку. Видать, полтергейсты чуть ближе к миру живых, чем обычные духи. Увидев сборище призраков над нами, он живо развернулся и срулил обратно в стену. Чувствую, крови Пивс нам всем еще подпортит. Наконец двери открылись, приглашая нас внутрь, и декан повела нас по проходу между столами, судя по цветам, как Тиврана и Слизерина к столу преподавателей. Взгляд сам собой ушел вверх, изучать небо над головой. Охренеть, вот это зачарование. На чем оно держится? Руны, или самоподдержка заклинания за счет источника замка? С таким фоном я бы не удивился. Стены, плавно переходящие в ночное небо, полное звезд, выглядит шикарно. Где-то справа мелькнул голос Гринджер. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо. Я вычитала это в истории Хогвартса. Дорогая, ты забыла добавить в конце ваш кэп. Я-то думал, он зачарован на море, отражающее небо, а нет, все же только небо, прогадал. Пока я унимал непонятное раздражение, МакГонагалл вынесла к нам табуретку со старой фетровой шляпой. Одна из сторон открылась, и она начала петь. Энда, я просто вырубил звуковые сенсоры, наслаждаясь разнообразием кислых лиц учеников. Судя по всему, шляпа поет каждый год, но ее скрипучий голос все равно оставляет желать лучшего. Наконец, звуковые пытки закончились и все захлопали, МакГонагалл сказала. Я буду называть ваши фамилии по списку, а шляпа распределит вас на ваш факультет. Аббат, Ханна. К шляпе вышла светловолосая девочка, которую кусок фетра сразу отправил на Пуффендуй. Ну, посмотрим. Разнообразие вариантов зашкаливает. Кто-то распределяется мгновенно, кто-то сидит минуту, кто-то дрючит бедную шляпу все пять. Гринджер сидела минут семь, но по итогу ушла в Гриффиндор. Странная ситуация, на самом деле, на месте шляпы я бы отправил ее к воронам, ибо с безумными грифами ей ужиться будет сложно. Небось, спорили все это время. Лонгботтом тоже пошел на Гриффиндор, вновь дюжи странный выбор. Пуффендуй был бы предпочтительнее. Малфой ушел на Слизерин. Ну хоть где-то этот артефакт работает как надо. Наконец, черед дошел и до меня. Поттер, Гарри. Я вышел из изрядно поредевшей группы и двинулся к стулу, сопровождаемый взглядами и шепотками. Уселся и натянул шляпу на голову. Тишина. Уважаемый кусок фетра, вы там на связи? Прием, прием. Земля вызывает фетр. Прием. Я приподнял шляпу и посмотрел на Минерву. Извините, профессор. Шляпа очень многозначительно молчит. Молчит? Как так? Кажется, нас услышали, ибо шепотки разошлись по всему залу. Декан посмотрела на шляпу. Распределяющая шляпа, что-то не так, все не так. Скрипучий голос шляпы разносился по притихшему залу. Я вообще не вижу этого студента. Тут заинтересовался даже Дамблдор. Не видите? Не вижу, директор. Его как будто не существует. Я не смогу распределить его. Вот как, это интересно. Директор погладил свою бороду. Мальчик мой, а куда ты сам хотел бы? В целом, правила не запрещают такого, хотя это и исключительный случай. Я на мгновение задумался, но нужная мысль пришла сама. Место, где мне не будут компостировать мозги и где я смогу делать то, что хочу. Можно было бы пойти и в Пуффендуй, но как-то не то. Как Тиврон, директор. Хорошо. Тогда я, Альбус Дамблдор, нынешний директор школы Хогвартс, объявляю, Гарри Поттер поступает на факультет Когтевран. Нашивки на мантии сменились, и я, поблагодарив директора и МакГонагалл, под громкие овации, особенно громкие со стороны Когтеврана, сел за второй слева стол в сине-бронзовых тонах. Сев на свободное место между двумя парнями, блондином и брюнетом, почему мне на сочетание сегодня так везет, ребята дружно повернулись ко мне и поздоровались. Террибут пожал руку парню с каштановыми волосами. Энтони Галдштейн, это был блондин. Гарри Поттер представился сразу обоим, чтобы не повторяться. Оглянулся и заметил, что распределение как раз закончилось. Забини ушел на Слизерин, я не удивлен. Директор поднялся из-за стола. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Хогвартс. Я надеюсь, у всех все хорошо и всем все нравится. Поздравляю с началом нового учебного года. Олух. Пузырь, остаток, уловка. Всем спасибо, ешьте. Энда, образ деда с чуточку протекающей крышей он отыгрывает неплохо, мое почтение. На тарелках появилась еда, и я только подивился ее разнообразию, ростбиф, цыплята, отбивные, подливки к ним, картошка, овощи, салаты и, с какого-то хрена, мятные леденцы. Уминали мы все это в основном молча, хотя за столом Гриффиндора постоянно был слышен гам и шум. Думаю, это некая константа, ибо за остальными столами если и переговаривались, то тихо и не размахивая куриной ножкой, аки мечом булатным, как это делает шестой. Я, конечно, помню, как канонного Гарри агитировали за Гриффиндора и Слизерин, это плохо, но вот честно, в контексте застолья слизеринцы смотрятся куда лучше, чем грифы. Кто угодно смотрится лучше, чем грифы. За любым из прочих столов хоть не надо ставить противоотлетящего во все стороны жира. Нет, без шуток, все старшекурсники, сидящие рядом с Роном, красовались тоненьким, слабым щитом тупо для того, чтобы не запачкаться от Уизли. И, похоже, они специально окружили товарища, дабы он не запачкал жиром все в радиусе 3 метров. Когда животы были набиты, еда пропала с тарелок, ставших идеально чистыми, и на них появились десерты. Мороженое, пироги, торты, бисквиты, желе и пудинги. Я бы спросил куда, но во мне еда просто перерабатывается в энергию, так что можно хавать, не боясь боли в животе. Кстати, неплохое мороженое, не дотягивает до фортескью, но чертовски вкусное. Еда исчезла, разговоры смолкли, а директор вновь поднялся из-за стола. Я понимаю, что вы наелись и хотите спать, но еще буквально несколько объявлений. Хочу напомнить, что список запрещенных вещей в этом году вновь пополнился новыми пунктами. Он с усмешкой посмотрел на близнецов. Каждому, кто желает ознакомиться с ним, следует обратиться к нашему завхозу, мистеру Филчу. Также напоминаю, запретный лес назван запретным не просто так, так что соваться в него я вам не советую. И последнее, в этом году коридор на 3-м этаже закрыт для всех, кто не хочет умереть жестокой, мучительной смертью. Он внимательно осмотрел притихший зал, слегка задержавшись взглядом на мне, буквально на 0,3 секунды дольше. «Не-не-не, старик, даже не думай, я не собираюсь лезть туда, ну его нахрен. Володя все равно сам не достанет камень из зеркала, так что проблем никаких нет, если я туда не сунусь». Тем временем Дамблдор продолжил. «Что же, на этом все. Всем спокойной ночи. Старосты, проводите ребят до гостиных». Из-за нашего стола поднялся тощий брюнет и начал громко скандировать. «Первокурсники, первокурсники, все сюда». Когда мы наконец собрались, староста, назвавшийся Робертом Хиллиардом, повел нас запутанными коридорами к башне Коктеврона, к нашей гостиной. Попутно он затирал нам про то, какие мы все молодцы, что попали сюда, как важна дружба, взаимовыручка и все такое. Его все равно никто толком не слушал, ибо все замотались и устали, а я отвлекся на сканирование пространства и составление удобоваримой карты этих многоэтажных лабиринтов, плутать не хотелось. Заодно обнаружил, что сканер условно неплохо работает только в пределах прямой видимости, зачарованные камни стен он просвечивать вообще отказывается. Печально, но лучше, чем ничего, хоть карту составлю. Наконец мы дошли до двери, ведущей в башню, сплошное полотно из древесины и бронзовый молоток в форме орла. Староста постучал, и прозвучал красивый женский голос. Что было раньше, феникс или огонь? Староста облегченно вздохнул. Видать, этот вопрос уже мелькал раньше, а угадывать было лень. Круг не имеет начала. Дверь бесшумно распахнулась, впуская нас в освещенное помещение. Дверь, ведущая в гостиную, располагалась напротив небольшой ниши с книжными полками, в которой стояла мраморная статуя в человеческий рост, изображающая красивую слегка улыбающуюся женщину в платье и диадеме. Сама гостиная была просторным круглым помещением, между больших арочных полок которого стояли книжные полки, а по комнате тут и там стояли столики, стулья и пуфики-мешки. Естественно, все было в цветах факультета. Потолок был украшен рисунком звездного неба. Красивое местечко, уютное. Староста покашливанием обратил на себя внимание студентов. К сожалению, профессор Флитвик, декан нашего факультета, сегодня не сможет поприветствовать всех вас. У учителей остались какие-то важные дела. Вы увидите его завтра. А сейчас вы будете распределены в спальне по 3. Есть уже выбравшие соседи? Я перекинулся взглядами с Терри и Энтони, на что мы 3 одновременно кивнули и вышли из толпы. Ага, Галдштейн, Бут и Поттер. Он сделал пометку в небольшом блокноте. Ваша спальня 1-я слева. Спокойной ночи. Как оказалось, в нише за статуей было 2 двери, слева и справа, в спальне мальчиков и девочек соответственно. Пройдя в левую дверь, Мы оказались в круглом помещении в два этажа, в котором было множество дверей в разные спальни. Мы быстро нашли нашу, на ней даже уже были указаны наши фамилии, и, выбрав койки, мгновенно уснули. Вымотался даже я. Глава 6. Вот уж действительно, утро добрым не бывает. Нет, поначалу все было хорошо. Утром мы познакомились с Флитвиком, приятнейшее чело. Полугоблин, да. Познакомились, получили небольшую речь, сводившуюся к на баллы для кубка мы срать хотели, ибо мы выше этого, но если победим, то вообще шикос будет, так что особо не попадайтесь, и были отпущены на завтрак. Расписание обрадовало, сначала у нас были чары с Пуффендуем, пока все хорошо, а потом сдвоенное зельеварение с Гриффиндором, уже плохо. Если я правильно помню канон, зельеварение у Гриффиндора должно было быть как минимум 5-6 числа, и уж точно не с воронами. Вопрос на сотку, выверты иных миров или же хитрожопый дед. Ладно, спишем пока на первое, даже если директор что-то задумал, я все равно не пойму, что именно, даже если очень захочу. Не тот уровень подковерных игрищ, придется поневоле плыть по течению. Чары мне понравились, Флитвик рассказывала магии интересно, с пылом, примерами, байками и историями из жизни. Сразу видно человека, который любит свою работу, хотя и выполняет ее на протяжении многих лет. А уж когда я увидел, что в качестве своей подставки он использует скрепленную стопку учебников Локонса, мое уважение к нему выросло еще на пару пунктов. А потом началось зельеварение. Зря я, наверное, сел за первую парту. Снейп меня бы, конечно, все равно спросил, но хоть не пялился бы так страшно. А, мистер Поттер, наша новая знаменитость. Не уверен, что 10 лет постепенно тухнущей популярности – это новое, но спорить как-то не хочется. Хотя, если брать от приезда в Хог, то да, чувствую, в меня еще неделю точно будут тыкать пальцами и шептаться за спиной. Поттер, меня резко вытянули из размышлений. Надеюсь, я с первого раз услышал, что я получу, если смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни. Не, ну ты красава, задавать вопросы по предмету на первой же паре. Приходишь ты учиться в автошколу, и на первом же занятии тебя просят продемонстрировать параллельную парковку. Хорошо, что я прочитал все учебники заранее, а на память теперь не жалуюсь. Где-то сбоку прыгает с вытянутой рукой Гермиона. Не знал бы о ее энергичных ответах, сказал бы, что ее на электрический стул посадили. Основа для различных усыпляющих зелий, сэр. Зельевар слегка удивился. Почти незаметно поднятая бровь была фееричной реакцией на его обычной маске невозмутимости. Допустим, а где вы будете искать безоаровый камень? В желудке козы, или, я указал на шкаф за спиной учителя, у вас в аптечке, где безоар обязан быть. Не зря же в учебнике отдельно состав аптечки расписывали. В чем отличие между волчьей травой и клобуком монаха? А рожа-то какая хитрая, знает чертяка, что этого вопроса нет в учебнике за первый курс. Это одно и то же растение, называемое аконитом. Выкуси. Канон наше все. Любо-дорого посмотреть на пуст слегка, но все же удивленного Снейпа. Думаю, пора составлять перечень того, что должен сделать каждый попаданец в Поттериану. Пункт 1. Переспорить Снейпа на первой паре. Чек. Что же, 5 баллов к Активрону за ответы. Я рад, Поттер, что слава не совсем затмила ваш разум и вы хотя бы взялись за учебник, Уизли. Это он решил так отыграться хоть на ком-нибудь, как-то слишком прямо даже для Гриффиндорца, не то что слизеринца. Мы, несомненно, дети, но не идиоты. При приготовлении зелья для излечения фурункулов надо ли убрать котел с огня, прежде чем добавлять иглы дикобраза? Снейп что, на переменах к Трелани в гости ходит? Что за внезапные порывы предсказывать ближайшее будущее? Разве что спросил не того. Рыжий явно не знал ответа, так что решил поиграть в угадайку. Не надо, сэр, к чему эти вопросительные интонации, Уизли? Это я у вас спрашиваю, а не наоборот. Снейп повернулся к доске и начал быстро на ней записывать рецепт зелья. Увидев, что с огня котел все же надо снять, Рон слегка побледнел. Итак, вы не сняли зелье с огня и добавили иглы. Ваше варево мгновенно взорвется и окатит всех стоящих рядом, наградив их волдырями и внеочередным походом в больничное крыло. Минус 5 баллов с Гриффиндора за то, что подвергли класс с возможной опасности. Какие-то вопросы? Тогда, за работу. Энда, пока что факт того, что я не попал к Гриффам, меня только радует. По крайней мере, нам хоть можно дышать на уроках зельеварения. Нет, серьезно. Снейп, летающий вокруг котлов факи большой и страшный мышь, всюду находил, где придраться, и даже снял баллу с Лонгботтома за то, что тот слишком громко дышал, отвлекая других от работы. Я-то, наивный, думал, что это просто художественное преувеличение. Само зелье было не особо сложным, но, как ни странно, по итогу никто ничего все равно не взорвал. Невилл в какой-то момент хотел кинуть иглы, но вовремя вспомнил, что котел все еще стоит на огне и отшатнулся назад, едва не кинув ингредиент в котел позади себя. Увидев, что опасность прошла мимо, Снейп позволил себе усмешку и снял 2 балла за создание опасной ситуации. Мыши не летучие, блин. Из висящего в гостиной объявления стало ясно, что у нас на днях будут уроки по полетам совместно с Пуффендуем. Ну и слава всем высшим, хоть не будем отвлекаться на летающий пуфик, ломающий себе конечности. Блять, эти непонятные приступы меня уже пугают. Я же раньше не был таким циничным. Ладно, хрен с ним. Посмотрим, как нынче на метле летается. Все же интересно, столько раз видел этот чертов квиддич в фильмах. Еще бы он не был таким травмоопасным, было бы вообще шикарно. Энда, думаю, с нынешним чувством равновесия я мог бы пройтись по канату между небоскребами, попутно жонглируя пудовыми гирями, и даже не почесался бы. После нескольких кругов вокруг поля нас спустили на землю и даже отсыпали мне баллов за то, что я отлично держусь на метле. Пока меня все окружали и спрашивали, где я научился крутить бочки и мертвые петли, пока Хуч отходила, я решил немного разойтись, я заметил на себе злой и узкий взгляд. Видать, Чжоу не понравилось, что я летаю лучше нее. Не волнуйся, твое место воровать я не планирую. Не фанат я квиддича, да и сама система Снитча херит игру и делает всю остальную команду, по сути, бесполезной. Нафиг такие спорты, нам и так живется хорошо. Сказал бы кто, что встречать рассвет на площадке астрономической башни так классно, расцеловал бы и оказался тут на месяц раньше. Я колданул Тимпус, волшебник я Алькто, и тот показал 7:18 утра, 1 октября 91 года, вторник. Я облокотился на высокие перила и посмотрел вдаль, наслаждаясь рассветным солнцем, что медленно поднималось над верхушками деревьев, освещая тропы и поляны запретного леса. Уже месяц учебы прошел, оказалось, что все началось только вчера. Энда, месяц был довольно однообразным, хоть и интересным. Хотя уроки полетов были еще ничего, даже веселые. Но их было лишь 2 и длились они недолго. С ней показался на удивление хорошим преподом. Да, из него сочился яд похлеще Василиска, но комментарии и замечания были сугубо по теме, пускай и в весьма своеобразной форме. Ну, если не вспоминать, что он снимает баллы с грифов даже за дыхание, да. А так, преподает нормально, запомнить можно быстро, если не хочешь выслушать очередную тонну помоев, Магги. Ну, скажем так, постоянные контрольные и конспекты в таких объемах способны задолбать даже механического меня. Из прошедших 6 полуторачасовых занятий трансфигурации, одно из которых было двойным, мы писали на 5 из них. Только последняя пара была посвящена превращению спички в иголку. Все прошлые – это безостановочные конспекты и проверки контрольными знаний этих самых конспектов. Думается мне, что чернил мы еще много изведем на ее предмете. История магии у Бинса. Тут даже комментировать не хочется. Я, сука, уверен, что на его кабинет наложены какие-то заклинания усыпления, ибо факт того, что на его паре мне хочется сложить ручки и провалиться в царство Морфея, явно ненормален. Я же даже не способен испытывать сонливость. Ну, или я так думал, по крайней мере. Ментальная усталость, да, уже не раз было, но это именно желание сладко прикорнуть. Этот призрак, который бубнит только о гоблинских восстаниях, меня пугает. Гринджер, которую чары явно не берут, тоже. Травология у Спраут была не так плоха. Скажу лишь, что копаться в драконьем навозе, это не мое. Даже отключение обоняния не спасает мое чувство прекрасного. Цветы и растения, это классно только тогда, когда не ты ухаживаешь за ними. Про затисквирилом мне сказать нечего. Заикается и мямлит слово в слово по учебнику и ни словом в сторону. Проще учить самому, как и с Бинсом. Да и сам Квирил уже словил канон. Я успел просканировать его, пока мы входили в класс. На теменной доле мозга, слегка заходя на затылочную, находится огромная опухоль, которая вплотную упирается в череп. Видать, это и есть нынешняя жилплощадь темного лорда. Да и остальной организм выглядит ужасно, состояние внутренних органов, как у ведущего далеко не зошный образ жизни 80-летнего деда. Еще и по всему телу тут и там начался легкий некроз тканей, пока почти незаметный, но в будущем. А в будущем ему понадобится кровь единорога, чтобы протянуть еще полугодие. От него уже слегка несет запахом разложения, который этот хитрожоп перебивает обильной чесночной вонью. Очень хочется спросить, как этот ходячий труп еще разговаривает, ходит, преподает и вообще живет на белом свете, но спишем на магию, с ней и не такое способно передвигаться, судя по всему. Заодно начал потихоньку раздумывать, что меня интересует, а что не очень. Если я правильно понял и она, меня так и будут швырять по мирам смерть от смерти, так что надо выбирать что-то, что может мне пригодиться в будущем. Пока что я задумываюсь только над артефакторикой, она не требует палочки, да и маны для нее нужно немного, при всем многообразии возможностей. Полезная наука, куда ни ткни. Топ, топ, топ. Кто-то прервал мои мысли топотом по лестнице, сенсоры на всякий случай все еще выкручены на максимум, ибо хрен знает, кто из преподов может сюда подняться. Звук шагов не подходит ни под один известный тип надзирателей, значит, кто-то из учеников подготовился к ночному подъему. Я основательно, ибо забираться сюда почему-то запрещено, а по коридорам дежурит учителя и Филч. Черная толстовка с капюшоном и джинсы из активного наноматериала, волосы и глаза вернул в родные цвета, подкорректировал лицо и выкрутил сенсоры на максимум. Чудом не напоролся на миссис Норрис и Филча, но тут скорее была забота о старике, даже если бы меня увидели, не узнали бы, да и не бедняги скребу за мной бегать. Интересно, кого там нынче нелегкая принесла? Да, не я один такой умный. Незнакомая девушка, в Хаге я такой точно не видел, а я видел если не всех, то очень многих. Ярко-зеленые глаза, черные волосы, почти аналогичная толстовка. Судя по всему, какие-то чары для изменения внешности, хитро. Не удивлюсь, если образ брали с меня, я мог бы просканировать ее и потом найти идентичные показатели, но, зачем, так неинтересно. Зато интересно, чего она сюда пришла, это мое место, я ревную. Пускай я и впервые тут, не суть. Девушка подошла и встала рядом так же, как я, положив подбородок на сложенные на перилах руки. Посмотрела в сторону поднимающегося солнца и вздохнула. Вижу, я опоздала. Да, голос тоже не подходит ни к одному из имеющихся образцов. Определенно чары, удобно. Ага, пришла бы минут на пять раньше и как раз поймала бы восход. ТЦ, в голосе мелькнуло раздражение. На Филча вышла, пришлось в обход идти. Верю, знаю. Кивнул и усмехнулся. Сам чуть не напоролся, пришлось делать ноги. Вот ему встало сегодня ходить вокруг башни. В следующий раз кину в него ватно-ножное и пройду мимо. Слишком долго обходить, опять не успею, а идти и так далеко. Вот это я понимаю, радикальный вариант. Тебе мужика не жалко, он и без того вынужден возиться с нами. Жалко, я сейчас серьезно слышу в ее голосе удивление, судя по всему, девушка из гордых чистокровных. А должно, да, я с вас поражаюсь. Нет, не так, я просто в ахуе. Мужик, сквиб в годах, который того и гляди рассыпется песком, но он продолжает работать завхозом, причем, работать на совесть, если за столько лет его не выгнали. При этом он окружен детьми, которые легко могут то, чего не может он, колдовать, за что его вечно гнобят, презирают и издеваются. Эти же самые чертовы дети. Я распалялся все больше и больше, уже начиная орать. Почему-то мой хваленый контроль эмоций не работает, когда надо. Иной раз убрать грязь за собой, дело одного заклинания, но они просто ржут и оставляют старика убирать за ними лужи после дождя. Все, чем он может им ответить, ворчанием и угрозами, и я очень удивлен, что за этот месяц не услышал от него ни одного матерного слова. На его месте я бы уже давно послал всех вас в запретный лес анально совокупляться с оборотнями. Единственное искренне любящее его существо – это кошка, которую все норовят пнуть или отблагодарить заклинанием посмешнее. И ты после этого спрашиваешь, должно ли быть его жалко, ебучая аристократия, я с вас просто в ахуе. Никакой жалости к тем, кто ниже тебя, и при этом вы даже не пытаетесь посмотреть на ситуацию со стариком со стороны. Пиздец, нахуй, блять, в пизду. Последние слова я уже просто выкрикивал, оставив девушку за спиной и спускаясь вниз. Не знаю почему, но такое обращение с завхозом меня дико выбешивает. На днях один парень с нашего факультета в коридоре обсуждал с другом, как бы пошутить над кошкой Филча, за что его нос плотно познакомился с полом. И вообще это не я, та ячейка поля сделала ему подножку сама. Просто по-человечески жалко мужика, который оказался в такой дерьмовой ситуации. Надо будет как-нибудь притащить ему винцо получше и вискас для кошки. Примечание к части. А вот и глава. Знаю, что немного, но на неделе писать некогда, а на прошлых выходных я умудрился простыть, до сих пор сопли ручьем льют. Количество лайков и ожиданий просто заставляет охренеть. Не думал, что этот извращенный кроссовер так будет читаться. Всем спасибо. Новая глава будет на днях. Я вроде более-менее пришел в себя. Глава 7. Я захлопнул книгу и потянулся к следующей, как вдруг напоролся взглядом на сидящую рядом Грингер. Вот это я понимаю, скример. Все-таки нужно быть аккуратным, когда я читаю, а то меня так и прикончить недолго. Я же вообще не слежу за обстановкой. А ты чего тут? Девушка подняла на меня слегка затуманенный взгляд, который тут же стал осмысленным, и осмотрела меня, сидящего за стопкой книг за одним с ней столом. Ой, извини, пожалуйста, я на автомате села, зачиталась. А да, знакомая хреновина. Разве что я не читаю на ходу, чревато падениями и таранами стен. Да ладно, я не против. Просто хоть спрашивай в следующий раз, а то я чуть душу богам не отдал. Спокойно взял следующую книгу и открыл, но девчонка вновь меня отвлекла. «Извини, а что ты ищешь?» «Не ищу», — качнул головой, не отрываясь от текста. «Просто читаю все подряд, с преобладанием артефакторики, разве что». «А зачем?» «Умная Грингер иногда задает такие глупые вопросы, что просто диву даешься». «Зачем я читаю в общем или зачем ищу конкретно артефакторику?» «Формулируй точный запрос». А то ни Сири, ни Алиса, ни Маруся тебя не поймут. А это чревато их обидой, что в свою очередь чревато вторым Скайнетом. Не думай о том, что я тебе сказал, не поймешь. А так, ответ на оба вопроса, потому что мне нравится. Еще что-нибудь? Девочка впала в ступор. Девочка обдумала ответ. Девочка кивнула себе, что-то все-таки надумав. Девочка выдала. А почему тебе нравится артефакторика? Я слышала, ее только с третьего курса преподают, а мы только начали первый, да и вообще наука довольно непростая, а местами уходящая в темную магию. А темная магия — это плохо. Вот это пулемет, скорость, 4 слова в секунду, перезарядка равна объему легких, попадание вызывает эффект запутанность на секунду. Ей бы рэп читать с такими скоростями, да и дикция хорошая, уже лучше, киваю с усмешкой, глядя на покрасневшее лицо Гермионы, хотя проблем еще хватает. Девушка резко обиделась. Например, банальная вежливость, я все еще не знаю, как тебя зовут. Нет, знаю, конечно, но с ней мы сейчас общаемся впервые. Тут есть и моя вина, но в свое оправдание могу сказать, что меня сейчас не знает разве что слепо-глухой, будь эти вездесущие клуши неладны. Второе, не все могут понять такой поток слов. Я могу, но тут в дело вступает банальная вежливость. Третье, что вообще такое темная магия? Или ты просто цитируешь прочтенное? Да, таких отповедей девушка явно не получала. Особенно отповедей, протараторенных с ее же скоростью. Клин клином. И извини, меня зовут Гермиона Грингер, с Гриффиндора. Она аж заикнулась в начале, да и говорила чуть ли не по слогам. Кажется, я немного переборщил. Гарри Поттер, как Тиврон. С этого и надо было начинать нам обоим, с усмешкой посмотрел на нее, и выставь уже нормальную скорость речи. Итак, третий вопрос. Ну, темная магия или же темные искусства, это заклинания и магические практики, задуманные как способные причинить ощутимый вред другим людям, используются, как правило, со злыми намерениями. Ох, как шпарит, как по написанному. Это ты сейчас процитировала из учебника по зоте, дождавшись смущенного кивка, рассмеялся. Гермиона вопросительно посмотрела на меня, и я добавил, если брать сугубо по причинению вреда, то почти любое заклинание способно нанести вред человеку. Прям уж любое. Оха, девочка, мне даже напрягаться не нужно, а вот твоя картина мира сейчас пошатнется, если не сломается вдребезги. Мощный люмос Максима в бою можно использовать, чтобы резко ослепить противника, а при длительном контакте вплотную к глазам, выжечь сетчатку. Левиасой можно уронить человеку на голову что угодно, от кирпича до пианино. Ты читала про бытовые заклинания, дождался медленного кивка и продолжил. А ты знала, что они прекрасно работают на людях. Дефинда, это тоже сика, но законное и менее мощное. О, а есть заклинание, которое заставляет ножи взлетать и резать продукты. Как думаешь, что будет, если целью выбрать еще живое мясо? Да даже самое обычное иваниска может убить. Просто концентрация нужна, а вогу какая. Так, стоп, бледная девочка подняла руки. Я поняла ход твоих мыслей. К чему ты клонишь? Темные заклинания в наше тяжкое время, это не наносящие вред. Это просто неугодные министерству. Если мы будем слишком умными и умелыми, то нами будет сложно управлять. Ты же читала историю Хогвартса. Там рассказывается о том, что еще век назад в Хаге преподавали и боевую магию, и ритуалистику, и этикет. А лет 500 назад вроде даже демонология была, чтобы всякие идиоты хотя бы знали, почему точно не стоит призывать сущности с иных планов. Но, это же все темная магия. Ну, кроме этикета, разве что. Кстати, где ты это видел? Я читала историю, и там этого не было. Кто тебе такое сказал? Это вполне обычная боевая магия. Боевая, Гермиона. Она должна и обязана наносить вред, ибо для этого и создана. Она не темная. Она самая что ни есть обычная. А читал я это в истории Хогвартса, издании 28-го года. В последнее время книги постоянно подвергаются цензуре, чтобы мы не вычитали оттуда что-то ужасное и опасное. Идиоты. А потом удивляются, откуда у них берутся темные лорды и же с ними, которых не могут победить. Но в библиотеке нет такого раннего издания. Если верить мадам Пинс, в запретной секции есть история от 59 го, но более ранних не найти. Хотя, возможно, в запретной секции есть, но у меня нет повода, чтобы выпросить разрешение. Энда, министерство старается вовсю. Высоколобые долбоящеры. А потом еще поражаются силе змеи Мордова. У него банально знаний куда больше. Одни крестражи чего только стоят, а про них банально никто и не в курсе. Ну, кроме Дамблдора, разве что, и то не факт, в барахолке Лютного нашел. Там вообще много чего можно найти, если захотеть, разве что цены кусаются. Как ты там оказался? Это же незаконно. Ты еще громче ори, чтобы Пинс точно нас услышала. Девушка слегка втянула голову, оглядываясь. А если Лютный за столько лет продолжает работать, процветать и выходить напрямую на косой, значит, он вполне законен или даже выгоден правительству. Они могли бы взять один единственный отряд и просто пройтись по улочке, уверяю тебя, при взгляде на витрину сразу закрыли бы каждую вторую из лавок. Просто им это не нужно, а то и невыгодно. Но отрицать не могу, местечко не лучшее. Короче, я тебе потом дам старое издание истории, почитаешь. Скорее всего, там тоже есть цензура, но в куда меньших объемах, чем нынче. И мой тебе совет. Я подобрал оставшиеся две книги, остальные были быстро прочитаны в процессе диалога. Не стоит так доверять книгам, особенно заверенным министерством. Они легко могут лгать. А да, главное, источать больше пафоса в процессе ухода, не оборачиваясь на взрыв. А книжку я ей одолжу, мне не жалко, надеюсь, это поможет немного отбить ее фанатичную веру в печатное, ибо даже оно любит приврать. Не зря же историю пишут победители. Убавить обоняние. Срочно убавить, да здесь все пропахло тыквой, тыквенный сок, пироги с тыквой, тыквенное печенье, запеченная тыква. По всему залу летали светящиеся изнутри тыквы, проходя сквозь призраков, по углам стояли тыквы побольше, несколько особо огромных тыкв еще искалились под чарами анимации. Тыквы, тыквы, тыквы, я так с ума сойду. Сев за стол и поздоровавшись со всеми знакомыми, друзей я так особо и не завел, ибо частенько пропадал в библиотеке или где-то еще, я осмотрел стол. Почти одна только тыква, в самых разных видах. Я, конечно, ничего не имею против тыкв, но нахуй, этого дерьма тут слишком много. Попросив передать мне единственного на весь стол цыпленка, стоявшего где-то на Камчатке, добился лишь того, что привлек все взгляды к бедной птичке. Судя по всему, ее ранее не заметили, а теперь все жаждали мяса. Пока остальные со скрипом думали, оглянулся на учительский стол, на нас как раз никто не смотрел, и, вытащив палочку, шепотом прошептал Вингардиум Левиаса. Мы как раз сегодня утром у Флитвика ее тренировали, так что я смог более-менее скорректировать силу заклинания, чтобы вещи не улетали хрен знает куда. Цыпленок перелетел тянущиеся к нему руки и долетел до меня. Внезапно на другом конце стола, как раз почти оттуда, откуда я украл еду, прозвучала еще одна левиаса, и цыпленок завис в состоянии суперпозиции, не зная, куда ему лететь. Чанг, ёб твою узкоглазую мать, нас сейчас спалят и еще и баллы снимут за такую херь. От баб одни проблемы, прав был кореш в прошлой жизни. Ну, ты сама напросилась, дорогуша. Постепенно вкладываю больше силы в заклинание и вижу, как азиатка делает то же самое. Стол напряженно молчал, смотря на наше магическое противостояние. Кажется, она дошла до предела, бедное блюдо дрожит от держащего его напряжения, а девушка вся вспотела. После занятия многие и без того устали колдовать, а тут такая напряженка. Доведя девушку до предела, мило ей улыбнулся и перестал вливать ману в палочку, лишь подкорректировав под конец положение блюда в пространстве. Девушка слишком поздно поняла подвох, ибо уже поздно понимать, когда тарелка летит в тебя. Со смачным чавком цыпленок влетел в щеку девушки, которая как раз пыталась отвернуться от снаряда. Блюдо упало на пол, и весь зал обернулся на грохот тарелки, осматривая Чанг, все лицо которой было покрыто выдавленным при ударе жиром, а удар был ого-го, вся щека красная. Тут и там прозвучали смешки, а за столом Гриффиндора кто-то натурально начал ржать. Ну-с, сама виновата. Ох, Флитвик идет. Кажется, кому-то сейчас будет разнос. Мисс Чанг, если вы так хотели цыпленка, могли бы просто попросить кого-то из сидящих рядом. Еще и посреди пира. 5 баллов С. Договорить ему не дали. Двери резко распахнулись и внутрь забежал запыхавшийся Квирилл. Троллы, троллы в подземелье. В подземелье, троллы. Спешил сообщить. С последним словом он просто осел на пол лицом вниз. 10 из 9, какая актерская игра, какая экспрессия, а как он отлично имитирует обморок. Не имел бы сканера, хрен бы сказал, что мужик симулирует. Думаю, он долго тренировался перед зеркалом. Интересно, сей гениальный план придумал Володька или его носитель? Пока директор призывал не паниковать, а все ученики собирались в ряды, я быстренько прошел со сканером по грифам. Сучий канон, сучий визил, сучий тролль. Мы нестройно пошли к выходу, и я обратился к копии нашей индианки Падмапатил, ее сестре Парвати, что-то обсуждающей с Лавандой Браун. Извини, Патил. Девушка повернулась ко мне и кивнула. А где Гермиона? Девушки смерили меня странными взглядами. Что я не так сказал-то? Уизли обидел ее после уроков Флитвика. Она весь день сидит в туалете для девочек и, судя по звукам, плачет, бедняжка, и про тролля-то не знает. Ну все, я рыжего точно пришью, бесит он меня, и все тут, и это при том, что я с ним почти не контактирую, каждый раз, как он меня видит, он гордо задирает голову и проходит мимо. Мне же проще, куда меньше хочется убить его, когда он не капает на мозг. Дамы, спасибо, шутливо откланялся и аккуратно выскользнул из толпы, беря курс на указанный туалет. Я уже успел привыкнуть к девчушке, которая постоянно садится ко мне в библиотеке, так что рыжему в случае чего не жить. А да, спасибо тыквам, что обоняние я уменьшил заранее. Моча, дерьмо, нестиранные носки, пот, кровь. У этого прекрасного аромата столько составных, что его впору считать вторичным биологическим оружием тролля. Чуть дальше раздался низкий рык и женский визг. Пришлось еще чуть ускориться, хотя я и так несся со скоростью хорошего мопеда, приходилось тормозить себя полем на поворотах, чтобы не врезаться. Очередной поворот привел меня к выбитой двери в туалет, за которой плясали тени. Залетаю внутрь, чудом успеваю кинуть в уже замахнувшегося на девочку тролля осколком раковины. Эй, херня ушастая, не хочешь выбрать соперника, который способен тебе противостоять? Туша, медленно почесывая затылок, повернулась ко мне. Энда, ну и красавец. 3,5 метра высоты, серая грубая кожа, полное отсутствие волос. Из одежды оборванная жилетка на плечах и набедренная повязка, на толстых ногах по 2 крупных пальца, а сами ноги будто покрыты какими-то наростами. Низко зарычав, тролль кинулся ко мне, попутно замахнувшись дубиной, легко поднырнув под руку, сразу оказываясь около Гринджер. «Эй, Герм, идти можешь?» Не дождавшись ответа, повернулся. Герм, девчонка в ступоре смотрела на тролля, а ее ноги ходили ходуном, и как только держит. Тролль, уже успевший обернуться, когда не надо, эта хрень удивительно проворная, и вновь замахнулся. Подхватив легкую Гермиону на руки, снова проскочил под рассекающий воздух дубиной. Бляха-муха, я рыжего этой дубинкой выебу. Быстренько поставив ношу около входа, решил разобраться, как и в каноне. Вингардиум Левиаса. Дубинку резко вырвало из хвата тролля, еще бы, сколько я маны вложил, и она, развернувшись в воздухе, ударила тушу по голове. Ну, или попыталась. В считанных сантиметрах над макушкой появилась полупрозрачная голубая преграда, отразившая тяжелую дубину. Еще несколько кинутых с силой обломков повторили ее судьбу. Пиздец, он еще и со щитом. Никанон, сука, Никанон. Такого точно не было. Как мне эту ебалу бить прикажете? Я же его ни одним заклинанием не пробью. Где преподы, когда они так нужны? Люмос Максима вновь взял девушку на руки и быстро вылетел в коридор. Судя по грохоту за спиной, даже ослепленный тролл и побежал за нами. Думаю, он больше ориентируется на иные органы чувств, ибо глаза у него и без меня не сильно зрячими выглядели. Обоняние, возможно, хотя это странно, с его-то естественным фоном. Бежали мы, как назло, в ту часть подземелий, где я не был, и карты у меня той нет. Бух, бух, бух. Вот это грохот, эта хрень весит как автомобиль. Очередной поворот, и перед носом возникла монолитная стена. Тупик. Сука, идиот, надо было сразу бежать туда, откуда приперся. На карту даже не подумал глянуть, дебил. Поставив девушку, которая все еще была в ступоре у стены, обернулся к троллю, который как раз вышел из-за угла. Герм, я очень надеюсь, что это не уйдет дальше тебя. Вот так всегда, не хочешь раскрывать козыри, а заставляют. Надеюсь хоть, что за нами не следят. Бах, огромный серый кулак столкнулся с большой ячейкой поля Клейна. Бум, вторая ячейка, появившись, заблокировала другой кулак. Ты меня допек, сука. Над плечами монстра появились две светло-фиолетовые прозрачные сферы, которые слегка увеличились, а потом схлопнулись, будто ничего и не было. Тело без верхней половины завалилось назад, заливая коридор кровью. Обернувшись, поймал безумный взгляд, направленный на останки. Энда, многовато впечатлений на 5 минут. Не слушая сдавленной пиской начинающуюся истерику, в который раз подхватил девушку на руки и быстро побежал в сторону больничного крыла. Успокоительное ей пригодится. Да и, по-хорошему, стоит хотя бы клятву на неразглашение стрясти, а то много вопросов будет. Опять, группа преподавателей вышла из-за угла и резко остановилась, оглядывая открывшуюся им картину. Тупиковый коридор был залит подсохшей кровью, а от тролля остались только ноги с тазом, продолжавшие слегка кровоточить. МакГонагалл громко вздохнула. «Боже, Альбус, кто мог такое сотворить?» Директор, игнорируя громкое чавканье под подошвами, подошел к трупу и начал водить над ним палочкой. «Как интересно, я не чувствую следов применения магии, но, вот тут, он указал в пространство над телом, есть следы искажения пространства. Возможно, это была какая-то пространственная магия, но я не уверен, вообще нет остаточного следа». Озадаченный Дамблдор повернулся к профессорам. Сделавший это до последнего не хотел вступать в бой, бежал тролл как минимум от туалета, где была дубина, и вплоть до этого тупика. А потом, кто бы это ни был, он убил его одним ударом.